Глава 3. Побережье Южной Америки. Место под солнцем. Тревога и блаженство. Странный коктейль. Вот он, берег неведомый. Вот она, когда-то недостижимая Южная Америка. Здравствуй, очередные Колумбы прибыли. А тревожно. Но это понятно. Дело близится к вечеру, а ясности все еще нет. Маурер немного ошибся на финише и вышел клевер в точку чуть западнее огромного залива, где до поры спряталось устье реки класса Волги, заранее выбранное и запланированное штабом место. Где встанем? Как встанем? И главное, что нас там ждет на уже близком, далеком берегу? Неведомый берег проплывал мимо. А мы втроем лежали на баке у самого носа и под теплым ветерком болтали о разном. Я, Костя и Мишка. Честно отдыхаем. Предполагать безделье не следует. Мы, между прочим, только что фактически на пупе наконец-то вытащили на палубу второй зодиак с подвесным эвенрудом и прочими снастями. Это называется исправление ошибок. Сирич – последствий собственной тупости. Что делать? Не умеешь правильно и вовремя сработать головой? Работай руками. А все дело в том, что трофейный «Эрликон» ребята на радостях и в спешке запихали в трюм так, что лодки было не достать. Опять прокол с распределением груза. Мауреру этот факт до лампы, лишь бы заветный центр масс оказывался пониже. А что там конкретно на чем лежит? Для шкипера лучше, чтобы вообще ничего не доставали. А я вот не проконтролировал. Нужен некто, исполняющий обязанности суперкарго. По-моему, так называется эта должность в коммерческом флоте. Вторая лодка необходима. Обе нужны будут. И очень скоро. Автоматическую пушку «Эрликон СС» образца 1938 года. Мужики не сразу, но свинтили с массивного станка. Все сложили и впихали эту более чем двухметровую дуру в закорма. Туда же положили и снарядные ящики. Их 6 штук. Снарядов к пушке писатели нам подкинули двух видов. 20-миллиметровый выстрел с осколочно-трассирующим снарядом, желтая окраска, и 20-миллиметровый выстрел с бронебойно-зажигательно-трассирующим снарядом. Окраска черная, с желтой полосой. Боеприпасы были плотно упакованы в солидные деревянные ящики с герметизированным металлическим коробом. На 100 выстрелов каждый. В общем, натаскались. Теперь Хвостов с пацанами надувает борта рип-лодки, проверяет, комплектует, ставит двигатель, баки, сиденья, пост управления, флайбридж и все прочее нужное. Ленни с Катрин честно пытаются им помогать, но больше всего старается Эйнар Даксон, пиратского вида мужчина с забинтованной рукой на перевязи, что его никак не останавливает. Исландец уже показал себя шибко полезным человеком. Такого всегда хорошо иметь на фланге. Да. Всего за несколько часов пути высококлассный столяр буквально преобразил судовой камбуз, поставив там какие-то полочки, после чего модернизировал рабочий стол и починил шкаф. «Фру Джем была очень довольна», — гордо доложил он. «Здесь тепло. Здесь просто зашибись, как тепло». Казалось бы, всего-то 600+ километров к югу, а разница значительная. Если проводить аналогии с Землей-1, и здесь широтная дельта сильно влияет на климат. Может, тут и теплое течение проходит? Ничего мы пока про них не знаем. Но температурные замеры ведутся. Копим данные. Растительность на берегу другая. Откровенно южная, манящая. С правого борта у Ильеров стоят две Оли. Лунева с планшетом в руках, куда у нее закачаны справочники, и Хельга, агротехник и биолог, обе с биноклями. На сложном пиджине специалистки пытаются на ходу определять проплывающую зеленой лентой флору. По мере сбора данных, женщины пару раз уже подходили к нам, делились накопленными сведениями. Как я понял, флора тут смесовая. Есть южноамериканские образцы, но есть и африканские. Различается она по высоте произрастания. На вершинах и хребтах растет платан, граб, липа, американский орех, гикория, пихты, кипарис и длиннохвойная сосна. Ниже, как они говорят, наверняка встречаются деревья ценных пород с твердой древесиной. Вроде даже что-то заметили глазом. Краснодеревщик Эйнар крепко заволновался, услышав такое. В низинах и за пляжами появляются бамбук и магнолии, самые разнообразные пальмы, древовидные папоротники. В оптику видно лианы. Мне больше всего понравилось небрежно брошенное слово «ликвидамбр». Глянуть бы, что это за чудо такое, даже немного страшно. Вот что замечу, птиц в лесах очень много. Постоянно взлетают, кто свечками, кто винтом. Кружат, порхают над поюжно-упышной зеленью. Девчата видели колибри, врут, скорее всего. Здоровенных попугаев-матершинников, туканов и зонтичных птиц. Над низким кряжем парили грифы. Этих монстров видели все. Размерчик что надо. А из зверей пока заметили только небольших обезьян. Больших, тьфу-тьфу, вроде не наблюдается. За время пути мы несколько раз видели акул, тигровых. После местных больших белых эти кажутся милыми лялями. Они не агрессивны. Ни к судну, ни к лодке близко не подходят. Хотя изучают с интересом. Кастет, естественно, захотел опробовать на них имеющиеся в наличии средства огневого поражения для обретения должного опыта. Мне это не нравилось, но пришлось дать добро. Такой опыт жизненно необходим. Особо убойного дышика сталкеры не использовали. Однако быстро выяснилось, что страшная рыбина уверенно дырявится из ПКМ и ДП. А арсенальский удар так вообще сразу глушит хищницу в полный аур. Акулы оказались смышленными, после первых же выстрелов отошли подальше и больше не подходили. Итогами стрельб удовлетворен, по-адмиральски резюмировал Костя. Можно запускать серию. И амортизатор чуть доработать надо, легается все же. Да нормально, возразил гоблин, готовый, похоже, стрелять с руки хоть из 45-ки. А не то, что патроном ДШК.